«А вы их на нас хоть раз видели?» — хмыкнул лейтенант. «Номера ИП в системе виза меняют любые знаки различия. Мы же не армия. Ну да, мы круче», — с ноткой хвастовства добавляет Влад. «Сейчас, не потеряйтесь, капитан». «Капитан» он произнес серьезно, обыденно и без доли сарказма, давая понять раз и навсегда. «Все, попал, попал без права освобождения. Вот Марокко», — шепнул под нос, наблюдая, как молодые парни у кулера с водой смеются над шуточками одного из своих. «Назад уже не сдать, теперь остается лишь принять свое новое положение как должное и работать. На благо города, страны и человечества». Блин, это даже в мыслях звучит смешно. «Я, капитан Софт, а по сути, маг, что будет охотиться на всякую нечисть, серьезно. Только сейчас осознаю все безумие момента. Этот мир чокнулся окончательно, и я вместе с ним. Идемте». Как черт из табакерки выскочил видящий, кивнул на лифт. «Нам на минус второй, там арсенал. Дадут оружие, мне, сказать или нет, что стрелять не умею. Пожалуй, лучше промолчать, за умного сойду». Глава 8. Первый настоящий бой. Сомкнулись створки лифта, и только тронулись, как видящий протягивает тонкую пластиковую карту. Молча разглядываю это чудо бюрократической расторопности. Синяя карточка с моей рожей на фотке. Имя и звание перехлестнуты мерцающей печатью с логотипом Софт. Еще есть чип, как у карты банка, а с другой стороны магнитная полоса. «Карточка-выручалочка», — хмыкнул Влад, показал такую же со своей фоткой. «Этой пропуск и удостоверение, а также служит разрешением на оружие, зарплатной картой, кстати, комиссия нулевая в любой платежной системе. Там еще маячок встроен, я потом покажу карту, где вообще все сотрудники отмечаются. В общем, все в одном. Удобная вещь. Прячу карту в карман с застежкой. Угу. Ее надо носить при себе круглосуточно. Лучше не терять. По голове точно не погладит. Ясно. Лифт остановился. Створки разъезжаются, открывая вид на длинный коридор со стальной дверью в конце. Пока идем по коридору, замечаю в углах на потолке черные полусферы камер. А еще в потолке над дверью странный люк без ручек. Не удивлюсь, если спрятана самая настоящая турель. Похоже, тут хранятся очень опасные штучки. Шагаем тихо, а бетонные стены рождают тихое эхо от шагов. Тут даже дыхание кажется втрое громче. Влад заметил мой заинтересованный взгляд на люк, а угадать ход мысли наверняка нетрудно. За арсеналом проход на нижний уровень, там ВИ. Охрана тут самая продвинутая. Там что, настоящая турель? Нет, конечно, фыркнул видящий. Это просто перекрытая вентиляция. Ну вот, а я уже нафантазировал себе. Шучу, улыбается Влад. Там действительно турель. Если пропуск по каким-то причинам глюкнет тут, считай, помолились за упокой. Хотя, с вами еще непонятно. Самому интересно, смог бы я что-то сделать в такой ситуации, не зная о турели. Может быть и не успел бы. А так, думаю, тупо не дам люку открыться с помощью телекинеза. Все гениально и просто. Влад медленно кивнул, словно мысли прочитал. Опять понял все по лицу, или по глазам, или хрен его знает, как их тут учат. Я мало верю в байки о способностях и умениях тех же взбешников, но чему-то такому точно должны учить. Физиогномика, например, ей даже обычных менеджеров по продажам учат, тех, что круче классом, чем продавцы пылесосов, или просто опытом нужные умения нарабатываются. Вот так вот живешь и даже не представляешь, что может хотя бы обычный полицейский следок. Вроде понимаешь, что умеет стрелять из стабильного, да наверняка знает законы на зубок. А дальше что, все, или про спецназ, что должен быть машиной убийства и захвата всего и вся. А как насчет Софт? Они нечто типа армейского спецназа, полиции и прокуроров в одном лице. Попытался представить, чему их учат, но кроме брутального всенагибатора ничего в голову не лезет. Стереотипное мышление до добра меня не доведет, надо обязательно повышать уровень знаний. Дурачком тоже показаться не хочется. Короче, раз тут все из себя глазастые, надо держать лицо кирпичом. Хотя я знаю способ лучше, надо просто оставаться спокойным, словно уже умер. Одна лишь тень воспоминания о тьме озера сразу настраивает на нужный лад, в животе как кусок льда появляется, расползается по телу холодом. Все, чувствую себя вымороженной сосулькой, хоть котенка перед глазами потроши, не всплакну. Видящий, похоже, что-то по ауре углядел, вон как отодвинулся, словно я, это обрыв, и лучше на краю не стоять. Точно, он же видящий, наверняка у них свои приемчики есть. Все же, когда все, что можешь, это видеть, наверняка отточишь умение до удивительных высот. Я бы так и поступил, а других тупее не считаю, скорее, всегда занижаю собственные возможности. Наверняка он может разглядеть любые колебания НПАУе, и уже научился различать, что они означают. Точно, возьму у него пару уроков этому делу, а то я только духов и монстров видеть и умею. Пока мысли неслись в голове одна другой быстрее, подошли к стальной двери. На вид монолитная, да и косяки тоже металлом оббиты, не удивлюсь, если за бетоном стен тоже металл и парочка сюрпризов. А слева уже знакомая пластина сканера, похоже, тут куда шаг не ступи, нужен пропуск. Тут и ваш потребуется, Влад с намеком покачал картой в пальцах. Ничего сложного, махнули пластинками, сезам открылся, а за дверью уже кое-что интересное. Огромный зал, отлично освещенный, ряды высоких полок, заметил, что там ездит мелкий робот-погрузчик меж рядов. «Идемте», — двинулся вперед Влад. «Тут есть на что посмотреть», — глаза разбегаются. Арсенал производит впечатление нечто между огромным складом и стилем торгового центра. Глаза разбегаются, тут куча контейнеров в зеленых цветах и ящиков маленькие пирамиды, причем с прикольной маркировкой и с цифрой букв, прямо как в фильмах про склады преступников с кучей оружия. Стеллажи с непонятными примочками, от навороченных тактических шлемов до длинных футляров из прозрачного пластика, внутри там длинные прицелы, стопки одежды, бронежилетов, обуви. Про это даже упоминать не стоит, тут хватит одеть маленькую армию. А, ну да, арсеналы для того и нужны. Но я впечатлен, сколько тут всего собрано, и все новенькое. А перед всем этим великолепием, преграждая путь к самым высоким стеллажам, стоит длинный стол, а за ним всего один человек, сидит в офисном кресле, ноги закинув на стол, да поглядывает в экран ноутбука. На вид обычный дедок, не похож на сотрудника силовых структур от слова совсем. Засаленный жилет из кожи, объемное пузо прикрывает белая футболка, волосы небрежно скручены в хвостик на затылке. «Наш интендант», — громко произносит видящий, — «Валерий Петрович, можно просто Петрович», не открываясь от экрана, добавляет представленный. «Секунду погодите». Дедок ловко застучал пальцами по клавиатуре, чему-то хмыкнул и закрыл ноутбук, осторожно отложил на стальную столешницу, также плавно снял ноги со стола, поднял на меня взгляд голубоватых, водянистых глаз, оглядел с ног до головы. «Антон, здравствуйте, представляюсь по новой привычке сразу». «Ага, новоиспеченный капитан, слышал уже, и ты у нас тут маг кавычки», он не поленился пальцами показать, вкладывая в слово просто море сарказма. Лед в сознании еще не растворился, так что на вопрос с намеком на провокацию я отвечаю спокойно. Типа того. Вредный старикан помолчал пару секунд, перевел взгляд на Влада, потом опять на меня. «Ясно», — хмыкнул и тем же ядовитым сарказмом продолжает. «Волшебные палочки не выдаю, только надежные пушки, броню и одежду. Метлу для полетов тоже не предлагаю, зато есть новенькие автоматы из последней от Ксерии. Могу еще гранатомет выдать, по твоим допускам и не такое положено. Волшебные, кстати, вжух, херок, и нету дома, тоже магия». Выдал тираду как из пулемета, и замолк. Влад, подлый предатель, молчит и лыбу тянет, наблюдает, как я сам разрулю разговор с вредным дедом. Тут без понятия, что мне положено. Можно просто по стандарту. От такой наивной искренности старикан едва не поперхнулся. Весь тщательно вылитый сарказм пролетел мимо цели. Кажется, от такого дедок только капельку уважения ко мне получил. Да это я так, шуткую просто. Спокойный тон, серьезный взгляд. Старикашка за секунду превратился из раздолбая в специалиста своего дела. Ты пока по коридору топал, уже все подготовил и занес в базу выданного уже при вас. Вон лежит, с биркой 3 забирай. А переодеться, налево, там примерочные есть. Одень, подтяни как надо, погуляй тут. Если что не так, заменю на размерчик другой, без проблем. Интендант кивнул на стопку снаряжения в метре от нас, и чемоданчик черный сверху. Там и впрямь бирка налеплена, прямо на ручку. Раскладываю указанное под любопытным взглядом видящего. Чемоданчик пока отложил, посмотрю позже. Шлем по желанию, добавил Петрович, на секунду отвлекшись от снова открытого ноутбука. Остальной снарягой оказалась одежда, не раз виденная на бойцах софт. Только вот на моей этих серебряных букв во всю спину не оказалось. Крепкая черная куртка, штаны, ботинки с высокой шнуровкой и стальной пластиной в носке, а ниже запакованное в полиэтилен нательное белье, тонкие штаны и водолазка с горлом. Венцом этого тонкий бронежилет с кучей ремешков, причем не тупо пластиной на пузо, а анатомический. Если правильно понимаю, то бронник под куртку одевается. Ладно, а что у нас в чемоданчике? Щелкнули застежки, открыв вид на внутреннее богатство. А там, в темной подкладке лежит черный пистолет, причем я такой нигде не видал. Длинный ствол, короткая, рифленая рукоять под темное дерево. Рядом еще две обоймы и пластиковая шкатулка. Внутри куча приспособ для ухода за оружием. Даже такой дилетант, как я, тут вкурит что и как. Это же ПР-5, Влад потревожил интенданта вопросом. Или четверка, пятерка, отозвался тот. Модификация для софт. Приказано выдать лучшее и неприметное, что было, то даю. Можно для дремучих деревенщин, тихо спрашиваю Влада. Но ответил мне не видящий, а интендант. Причем до сих пор не отвлекаясь от основной работы, что-то печатая на ноуте. Пистолет Рубильникова. Или тупо рубильник, только для наших спецвойск. Это пятая версия, их даже на черном рынке еще в продаже нет толком. В обойме 10 патронов, под 9 мм. А, точно, вот что забыл. Дедок бодро подскочил, попросил подождать и исчез на минутку. Вернулся с двумя бумажными коробками, с белой и красной. Вот, бухнул на стальной стол обе коробки. По сотни патронов в каждом под пятый рубильник. Я так понимаю, ты вообще не бум-бум? Верно, без тени стеснения признаюсь. Дедка это не разочаровало, положил ладонь на белую коробочку. Это обычные пули, без начинки. А вот в этом, переложил ладонь на красную, хитро усмехнулся. Экспансивная ртутная, в бронебойной обертке. Очень дорогая штучка. Пробьет любой бронник на раз-два, а потом развернется. Человеку может конечность к херам оторвать или вывернуть грудак наизнанку, цветочек будет. Плюс концентрированная ртуть в крови. Хрен до больнички довезут. Как понимаешь, такие немножко, совсем чуть-чуть, очень запрещены. Вот как, ладно, не паникуем, не задаем вопросов, охреневать буду дома. Дедок пожевал губами, недоверчивым тоном продолжает. Мне сказали, ты не по людям шмалять будешь, так что ничего страшного, это для особых ужастиков. Но лучше не оставляй гильзы после боя. А то может кисло стать всем, а меня так вообще за решетку. В общем, это наш маленький секрет. Кстати, Влад, да, тот едва отрывает жадный взгляд от моего нового оружия. Тебе такое тоже будет положено, но пока я документы подрихтую и начальство подпишет. Короче, завтра подойдешь. Понял, бодро отозвался видящий. Чем дальше, тем страньше. Не знаю, подействует ли обычное оружие на духовных сущностей. Вопрос в другом. Они вообще на что рассчитывают, что я с динозаврами бороться буду или что? Даже такой тупень, как я, слышал про запрещенные боеприпасы и оружие, причем запрещенные по всему миру. Сдается мне, что это еще один крючок, прямо печенкой чую, такое жужжу неспроста. Интендант перевел взгляд на меня. Иди пока переоденься, а я пакетик под старую одежду тебе отыщу. Эти, кивнул на красный коробок с запрещенкой, убери. Уверен, оружие людей для людей. У меня иные методы, и враги другие. Да как скажешь, фыркнул старикан. Тоже мне крутяшка голливудская. Игнорирую слова дедка. Подхватив одежду всем скопом, ботинки пришлось за шнурки меж пальцев схватить. Иду куда говорили. Там пара стоек с занавесками, как в дешевом магазине одежды. Петрович, тихо звучит голос видящего за спиной. Ты бы не лез на рожон. То что, насмешливо отзывается интендант. Задернута занавеска. Спокойно раздеваюсь и слушаю разговор. Немного энг в голове и обостряется сразу три вида чувств. Слух, нюх и обоняние. Пока по отдельности не умею, но уж яркие цвета и пыль могу потерпеть. А там весьма интересный разговор, не хочется пропускать. Если ты купился на безобидный вид, то мне тебя жаль. Не суди по внешности, серьезно советую. Почему еще судить? Снова я от слов дедка. По говну в унитазе? Чего ты очкуешь, боец? По мне так человек как человек, только шуток, походу, не понимает. Он уже не человек, еще тише отвечает Влад, едва разбираю слова. Не играй с огнем, старый дурак. Думаешь, чего главный перед ним так стелится? А я-то прекрасно вижу, кто он на самом деле. Ну так расскажи, это уже секретная инфоомт. Я уже много сказал, умному достаточно. Просто будь повежливее. Тут тебя никакие связи и выслуга лет не спасут. У меня в голове только удивление, а в эмоциях отступил лед спокойствия. Да кем же, мать их тапочки носи, они меня считают. Я человек, в рот вам ноги, обычный, адекватный, человек. Полыхнул Эн знатно, но тут же взял силу под контроль. Занавеска на миг колыхнулась. Вижу, как Влад пристально смотрит сюда. Задернул обратно. От вспышки эмоций не заметил, как случайно помял пальцем грудную пластину в бронежилете. Выпрямил обратно, как смог. Честно говоря, хорошо, что они этого не видят. Я сам немного обалдел. Они же должны автоматные пули держать. Да, вроде давно научился контролировать такие случайные волшебняшки. Ну ладно, не совсем обычный. Но это не повод пугать мной окружающих. Как будто я от пары саркастичных фраз впаду в ярость и пойду убивать всех подряд. Потом с видящим на эту тему отдельно поговорю, наедине. Завязал шнурки двойным бантиком, поднялся. Тут зеркало есть, в полный рост, разглядываю, что получилось. А неплохо смотрюсь. Образ завершает тонкая повязка на лицо, с тонкими подвязками за уши. Повязка непростая, лежит на лице очень плотно и дышать не мешает. А еще у носа хитро спрятаны клапаны фильтров. Круто, конечно, смотрюсь, но она тут лишняя. Ослабил завязки на затылке, опустил повязку на шею. Теперь смотрится просто как ворот на шее или тонкий шарф. Покрутился, присел пару раз. Ничего не мешает, только непривычно бронежилет к земле тянет. Килограмм 5 в нем будет, но так плотно все подгоняется, что груз легко по телу распределяется, а не весит на одних плечах. Покрутил торсом, движению не мешает почти, отлично. Переложил карту в нагрудный карман новой одежки, вдохнул, выдохнул. Все, я спокоен, готов ко всему. Вернулся, и тут же получил еще и пояс с кобурой. И пушку уже снаряженную Влад протягивает рукоятью ко мне. Где тут предохранитель? Молча показывает пальцем на неприметный рычажок над курком, а над ним, прямо на стволе едва заметная красная точка. Щелкнул, точка сменила цвет на зеленый. Перевел обратно на красный. Все понятно, тут даже ребенок справится. Убрал пистолет в кобуру, а ремешок на магнитном замке не даст случайно выпасть оружию. Непривычно чувствовать тяжесть пистолета на поясе, но не сказать, что неприятно. Как-то увереннее себя чувствую. А я ведь сам себе оружие, странный выверт подсознания. Мне этот пистолет, как корове пятая нога, а только получил... Так расставаться не хочется. Неужели детство в жопе заиграло, когда мы собирали в пакет мои гражданские вещи и патроны, два белых короба, а потом уходили, интендант не то что не попрощался, он вообще как воды в рот набрал. А Влад, пока шли по коридору, шел едва не вжимаясь в противоположную стену. Что тут скажешь, зашибись, вписался в коллектив. А ведь слова дурного никому не сказал, обидно. Все сильнее хочется увидеть, что же такого во мне улавливает взор видящего? Откуда такая настороженность? И не шмальнет ли из-за этого в спину новый союзничек, той самой, запрещенной суперпулей? Не успел я себя накрутить, как воображаемые сцены предательства прерывает тихая трель от Влада. Видящий молча достал мобильник из кармана, глянул на экран, зрачки резко расширились, как у наркомана. Это не к добру, он глянул на меня, шепнул одними губами. Главный звонит, так отвечай. Давайте вы, капитан, протягивает звонящий мобильник. Твоя мобила, ты и отвечай. Давай, давай, это тебе за не человека. Делать нечего, разумеется. Он поднимает трубку. Да, лейтенант Грильков. Да, со мной. Да, нет, еще не выдали. Так точно. Во время разговора он забавно меняется, с каждой секундой вытягиваясь по струнке. А под конец вообще так прямо стоит, словно лом проглотил. Только что на цыпочках не стоит. Видящий убирает мобилу в карман, выдохнул, с укором на меня смотрит и говорит. Нас срочный вызов, на экскурсии нет времени, с ВИ потом разберемся. Машину нам уже выделили, так что лучше выезжать прямо сейчас. Вам что-нибудь нужно для работы? Я просто не секу в этих магических штучках. Да нет, слегка пожал плечами. Вызов так вызов, поехали, по дороге расскажешь. Лифт подъехал как раз вовремя, молча зашли. Уже виденная процедура, аля кнопка, пропуск, поехали. А лейтенант все косится. Что такое? Я неправильно форму одел, все в порядке. Тут же отвечает лейтенант. Просто, чего вы такой спокойный, капитан? И чего ему ответить? Что я просто устал нервничать с самого утра? Или что вспышка эмоций недавно неплохо разрядила нервишки? Я сам не понимаю, почему так спокоен. Использую еврейскую тактику. Ты чего такой нервный? Да так, замялся видящий. Вот и я так, лифт едет, мы молчим. Вот и поговорили, блин. Катим по основному проспекту на служебной машине. Впереди зад белого седана, а оттуда на нас пялится пара детей, тыкая пальцами и беззвучно переговариваясь. Но вот на детей прикрикнули, и они отвернулись обратно, на светофоре зеленый, тронулись. Черная легковушка с урчащим, как дикий зверь, мотором, а на боках и капоте знаки софт. Довольно круто ехать в такой, внутри комфортно. Сиденья широкие, кондишка работает, едва шелестя теплыми потоками с потолка, еще и не я веду, а Влад. Видящего сейчас не отличишь от обычного бойца софт. Он надел шлем и прикрыл лицо. Еще и мне посоветовал лицом не светить, так что я тоже полумаску натянул. А еще я перчатки прикольные нашел, с обрезанными пальцами и вставками на костяшках и кисти, на вид, очень твердый пластик, перчатки легкие и прочные. В общем, мне пока форма нравится, все удобно, защита, тепло и нигде не натирает, несмотря на новизну. Я глянул на заднее сиденье, где Влад небрежно оставил автомат. Выглядит грозно, черный, массивный, как я читал, из такого хоть электрошоковыми стреляй, хоть боевыми, а в подствольник можно сеть зарядить. Вот бы пострелять из такого, просто в тире хотя бы, никогда из автомата не шмалял. Итак, куда едем? Влад на миг скосил взгляд, вернул внимание на дорогу. Центр переработки техники. Это в нашем районе, на окраинах. Наши уже оцепили там все, нас ждут. Понятно. А еще инфа есть? Пока нет. Чувствуется, что он сам от этого нервничает. Объяснят на месте. Знаю только, что уже есть жертвы. Жертвы, там уже кто-то умер, сказал же, не знаю, процедил видящий. От ВИ пока тоже нет информации. Не отвлекайте от дороги, капитан, я плохо вожу. Я заметил под рулем кнопку автопилота и промолчал. Хочется ему самому баранку крутить, путь крутит. А может, нельзя на задании на автопилот полагаться, кто их знает. Я вообще первый день на работе, мне еще очень долго вкуривать все нюансы и правила, гласные и негласные. Пока что буду следовать простому правилу новичка, меньше трындеть, больше слушать. Доехали быстро, я даже покемарить под болтовню на местном радио не успел. Дома сменились широким шоссе и разметками под фундамент по бокам дороги, на развилке Влад свернул влево и вуаля, шлагбаум с небольшой будкой охраны. Вот только вместо обычного охранника тут стоят бойцы софт. Двое, выглядит расслабленно, автоматы на груди, а пальцы с курков не спускают. Один из них подошел, Влад опустил стекло, показывает карту. «Омт», буркнул он товарищу по службе. Тот поглядел на карту, заглянул на заднее сиденье, с интересом оглядел меня, я прямо чувствую кожей его любопытство. «Быстро вы», с облегчением доносится от проверяющего. Сержант просил сразу к нему, «найдете у нашего фургона, с дороги не сворачивай, наши там будут». «Понял, отворяй уже». Один взмах рукой и дорогу открывают. Дальше ехать долго не приходится, но видок тут, конечно, еще тот. Настоящая свалка всевозможной техники, горы. Пока катим, взгляд сам цепляется за острова хлама и сопки из старых машин. А где-то торчат вполне себе новые тачки, только серьезно помятые и выброшенные владельцами. Столько техники, обалдеть. О, там целый горный велик валяется. Интересно, можно его будет забрать? Вдали башня желтого огромного крана, а чуть ниже красуется сероватое здание, похожее на гигантский ангар с треугольной крышей. Тут настоящий завод по переработке. Прикольно было бы тут полазить, будь я ребенком. Надеюсь, жертвы не были детьми, что просто пошли лазить на свалку. Что для взрослых бесполезная свалка, то для детей – клондайк приключений. Нас тормознули сильно загодя до завода, дорога перекрыта двумя машинами, копии нашей. Там пара бойцов стоят с автоматами на изготовку, на звук нашей машины даже не обернулись, все внимание туда, в сторону завода. А рядом, между двумя горками хлама, свободный пятачок с черным фургоном. Там-то большинство бойцов и собрались. Вышли из машины, мягко хлопнули двери. На нас обращено внимание пары десятков людей, иголки так и бегают по телу. Вот почему я стал ненавидеть толпы. Взгляд запнулся о кое-что неприятное. В сторонке от фургона, возле покореженной красной машины без колес, лежат три черных пластиковых мешка, как раз под размер человека. На белом снегу черные мешки выглядят чужеродно, неприятно. Трупы, мелькнуло неприятным озарением, там точно трупы. Пока идем к ожидающим людям у фургона, под толстыми подошвами хрустит тонкий снег, замечаю общую потрепанность бойцов. У кого рукава не хватает и бинты охватывают руку, у кого вся куртка в лоскуты, а бронежилет красуется полосами с бликующим металлом, словно огромный медведь полоснул. «С чем вы тут, ребята, столкнулись?» — привлек внимание один боец, что пытается перебрать на земле согнутую буквой «Г» винтовку. Она как под прессом побывала. Так, я начинаю потихоньку очковать. А самое напрягающее – тишина. От завода ни звука, все машины заглушены, а бойцы – все до единого, как воды в рот набрали. Атмосферка тут угнетающая. Бойцы расступились, открывая вид зад фургона, двери нараспашку, внутри передвижной штаб с мониторами и парой операторов за ними. Вижу, как в дальнем закутке перематывают очередного раненого, а прямо в проходе сидит раненый боец. Ноги свесил, башка в бинтах, шлем и полумаску где-то посеял, куртка рядом валяется, под ногами оператора, в одном бронежилете сидит и курит, как паровоз. Увидел нас, сигарету в сторону, соскочил с насиженного места, вытянулся. «Капитан, лейтенант», усталый голос задолбавшегося в край человека. «Сержант Меньшиков, передаю командование». «Вольно», тут же отзывается Влад. «Ты присядь, если паршиво, можешь курить». Сержант предпочитает стоять. Замечаю, как медленно краснеют бинты на голове, наполняясь кровью. На вид сержант серьезно так выхватил люлей, словно с голыми руками против медведя вышел и умудрился выжить. Лицо у него острое, с высокими скулами, а волосы взъерошены, из-за бинтов пара прядей торчком стоят. Усталый взгляд бегает от Влада ко мне, с толикой любопытства. «Привет всем, по-простецки здороваюсь с народом, спускаю маску с лица на шею одним пальцем. Антон, или капитан Табаков, как хотите, мастер духов». Внимание от бойцов чуть ли не осязаемо, взгляды так и жгут по лицу любопытством. Меня это только подстегнуло, вернув мысли на деловой лад. Прикрыл на секунду глаза, сам разошедшись вниманием по округе. Н по большей части спокойно, только присутствие людей заставляет энергию колыхаться и собираться больше там, где больше человек. Н приносит не только ощущение разлитой в округе силы, но и толику информации. Немного боли от раненых, немного страха, чуток надежды и нечто вроде угрюмой решимости от большинства бойцов. Особенно остро чувствуется от ребят, что у машин приглядывают за округой, уверен, откроют огонь на любой шорох. Ничего особого не чувствую, обычный фон, медленно открываю глаза, глянул на Влада. «Видишь что-нибудь?» Видящий спокойно, медленно оглядывает каждый закуток окружения, каждого бойца, дорогу к заводу. «Нет, все тихо. Пока». «Хорошо», кивнул новому напарнику, перевел взгляд на сержанта. «Рассказывай». Тот немного стушевался, глянул на других. «Я сразу понимаю, что его смущает. Не тушуйся», забавный вид у закаленного бойца заставил легонько улыбнуться. «Как бы глупо и безумно ни звучало, я поверю, тем более глядя на доказательства, выразительный взгляд на раны окружающих. Понимаю, какого им рассказывать, что нечто невидимое едва не порвало весь отряд на лоскуты. Люди еще не привыкли к подобному, в сознании до сих пор стоит то, что за подобный рассказ могут не только со службы снять, но и в психушку отправить. Наверное, по той же причине мы так и не увидели отчета от виза «Время пути», бойцы попросту не знают, что писать и как объяснять произошедшее. Сержант достал сигарету, быстро затянулся, замечаю, как дрожат пальцы, то ли от боли, то ли от нервов, почти неуловимо, он хорошо держится. «Вон там», тыкнул сигаретой на мешки, «трое здешних работников работали в ночной смене, операторы техники. Вызов пришел от тех работников, что утром на смену пришли. Те, как увидели первый труп, сразу убежали и вызвали софт». Сержант крепко затянулся, резко выдохнул через нос пару струй дыма. «Мы только их вытащить и успели, упаковали в мешки, а как приехал медэксперт, началась жесть. Он первый и помер, ему голову с плеч оторвало. Это было там», кивнул в сторону завода, возле крана. Стоящий рядом боец в разорванной куртке и броннике тихо добавляет: «Это был пипец, как арбуз». «Тихо», властно заткнул его сержант. «В первые секунды подумали на снайпера, а потом полоснули Шваброва, как гильотиной пополам. В общем, мы новые инструкции утром получили, поомт». Сержант выразительно поглядел на нас. «Да и с таким дерьмом уже сталкивались в ближайшие недели. Я сразу дал приказ отступать. Пятеро осталось там». Сержант сморщился, как от кислого лимона, швырнул сигарету под колеса фургона, где она и зашипела в снежке, угасая. «Наглухо парней, короче», помолчал секунду и добавил: «С камер шлемов инфы никакой, пустота, системы с брони передают, что парни все отбегались. Вызвали подмогу, тяжелых увезли в больничку, округу перекрыли, тут и вы подъехали. В строю 22 бойца, семеро легко ранены». Доклад закончил. Помолчали, бойцы сверлят взглядами меня и Влада, а мы что, мы думаем. Знаете, что это, капитан? Тихо спрашивает Влад. Много может быть кто, дернул плечом. Надо смотреть самому. В принципе, могу и отсюда это провернуть. Пригляди пока за округой, и за мной, если что, предупреди остальных. Какие приказы? Вмешался сержант. Если он, тыкнул пальцем в видящего, покажет куда стрелять, сразу гасите без вопросов в ту сторону из всего, что есть. Вы, я магичить буду, усмехнулся в ответ. Попробую отсюда увидеть, что за тварь там сидит и смогу ли сам ее завалить. Постарайтесь не отвлекать. Так точно, немного с недоверием отзывается сержант, но берет себя в руки. Вы слышали приказ, рассредоточиться и защищать капитана. Вообще-то я не это имел в виду. Ну да ладно. Четкий приказ сдернул пелену апатии с бойцов, все зашевелилось, закрутилось суетой, бойцы отхлынули от фургона в разные стороны, на ходу проверяют оружие. Влад остался со мной, а я отхожу в сторону от фургона. Могу я спросить, начинает идущий по пятам видящий, что именно вы собираетесь делать, капитан? Нашел чистое место, пятачок обычной земли с жухлыми травинками, тут тонкий слой снега, еще не притоптанный людьми, и чистый от техногенного хлама. Дай нож, протягиваю руку. Вот, сдернул с пояса, протягивает прямо в чехле, шутит неловко. Надеюсь, я не буду жертвой, отвечать на глупые шуточки не стал. Вытащил нож, секунду полюбовался бритвенно-острым лезвием армейского холодного оружия, отдал чехол владельцу, а потом просто бросил нож в воздух, где он и зависает намертво, удерживаемый моим взглядом и волей. Лицо видящего в этот момент надо было сфоткать, такого охренения я давно не видал. Но что поделать, ручками идеальный круг на земле точно не начерчу. Нож вонзается в твердую почву с гулким стуком по самую рукоять, а потом медленно, выворачивая землю, ползет, чертя четкую, глубокую линию в подмерзшей земле. А я в этот момент осознал, что этот парень будет теперь прикрывать спину, возможно, в самых опасных заварушках в моей жизни. Надо бы приглушить его страх передо мной и делиться инфой. Парочку возможностей лучше приберечь, но основы моих умений новый напарник должен знать. Не особо отвлекаясь от ножа, начинаю объяснять. Хочу осмотреть округу с помощью одних мелких духов. Знаешь, везде в мире есть духи, абсолютно во всем и везде, надо лишь знать, куда смотреть. Смешно объяснять это видящему, но я и сам недавно это осознал. С помощью друга, который Игорь, оторвал взгляд от ножа видящий. Черт, если это не догадка, то они знают слишком много. Но сейчас это не важно. Да, вот уж кто по праву может называться мастером духов. У каждого свои таланты, например, будь здесь Игорь, он бы такое провернул за секунды, на одной воле и своих приемчиках, духи вообще к нему тянутся. А мне вот приходится использовать свой подход. Что насчет третьего, Андерсена? Осторожное любопытство, с надеждой на ответ. Соберет из мяса и костей целого человека. Кратко даю характеристику Тома. Он отлично умеет исцелять с помощью Н, и телекинез ему неплохо дается. И совсем не нужно ему знать, что Игорь полный бездарь в телекинезе, а тому отвратительно даются прямые манипуляции с Н, особенно концепция плотности. Влад поглядел, как нож дочерчивает ровный, как по циркулю, круг. Что насчет вас, капитан? Нож закончил круг, плавно выходит из земли, влетает в протянутую ладонь. Отдаю нож владельцу со словами: отвратительно работаю с духами, честно признаюсь, да и с исцелением не ровня тому. Зато, если дело касается чистой Н, дам фору обоим. Есть еще кое-что, о чем предпочту умолчать. По-настоящему силен я в телекинезе, думаю, смогу даже пулю остановить, если очень постараюсь. Совсем недавно я понял, что совсем не обязательно видеть объект телекинеза глазами, а при таком раскладе скорость объекта не важна. Но это уж больно сложный трюк, требующий ему концентрации сил. Но уж о чем, а об этом я точно рот на замок. Отойди-ка немного. Влад отступил на пару шагов, я же напротив, подхожу к кругу в мерзлой земле. Свел перед грудью ладони лодочкой, сосредоточился на Н. Медленно, плавно собирается сила в ладонях, я никуда не тороплюсь. А теперь уплотняем Н волей и добавляем еще. Руки немного дрожат, но уже все. В ладонях появляется капелька жидкой Н, растет на глазах. Когда шагнул в круг, жидкая Н уже перетекает через руки тонким потоком, тянущимся, как сироп. Глянул на Влада, а тот наблюдает, жадно пожирает глазами происходящее. Чувствую, что не только он, но и бойцы, что поближе, устремили все внимание сюда. Еще бы, ведь такая Н видна на камерах и обычным людям. А поглядеть есть на что, подобные вещи завораживают. Жидкая Н похожа на воду из звездного света, с искорками, что сияют в ней подобно мельчайшим крупицам, словно блестки горстью сыпанул. Развожу ладони, проливая все, что осталось. Земля принимает подношение, как изголодавшийся путник, попавший на пир. Сквозь снежок пробиваются новые побеги зеленой травы, на глазах распускаются в сочные стебли. Небольшой побочный эффект. Теперь немного подождать, спокойно сообщаю видящему. По-другому приманивать этих духов не научился. Сколько ждать? Любопытство Влада почти осязаемо, как ребенок хочет узнать секрет фокуса. Что за духи должны прийти? Прийти, усмехнулся кончиками губ. Они всегда тут были, просто надо дать им толчок к пробуждению. Слыхал про грибницу, что связывает все деревья в лесах. На духовном уровне тоже такая есть, только везде, даже в городских парках. Мы назвали их черными нитями. Точнее, Игорь назвал. Я сам в первый раз охреневал, как ты сейчас. О, появляются, гляди. Кивнул себе под ноги, а там из земли тянутся десятки волосинок, чернушных, масляных как нефть. Черные нити тянутся вверх, туда, откуда пришло столь вкусное и питательное подношение. Надо подождать, пока их не станет больше, чем травы. Потом, Влад делает маленький шаг назад. Потом будет неприятно, чуть поморщился, вспоминая ощущения. Эти штуки опасны, в таком количестве спокойно пожрут человека. У тебя вот было такое, что приходишь в парк или лесок уставший, полежишь на травке, думаешь, что восставил силы, а встаешь еще более разбитый. Вина вот этих вот ребят. Только вот обычно их в тысячи раз меньше, а когда черные нити в таком количестве, то при пожирании проявляется интересный подобный эффект. Они позволяют жертве чувствовать свою сеть на сотни метров вокруг. Черные нити чувствуют мир остро и ярко, даже лучше, чем мы видим глазами. Таким вот способом можно неплохо разведывать, и ничто не скроется. Как вы вообще до такого додумались? Влад с опаской смотрит на настоящий ковер из черных ворсин, что не выходит из круга, но пытаются потянуться к нему.